почему? Почему не летают зайцы? Почему не летают зайцы? Почему не летают зайцы? Почему? Споры ни к чему, не пойдет время вспять. Но все же, почему? А почему не летают зайцы? Почему не летают зайцы? Почему не летают зайцы? Почему? Это чума, она приводит к одному. Говорят, что пить нельзя, но кто ответит? Почему? Почему не летают зайцы? Почему не летают зайцы? Почему не летают зайцы? Почему? Не летают зайцы. Зачем смысл искать? Это не нужно никому. Помогите лучше понять, почему они летают зайцы. Почему не летают зайцы? Почему не летают зайцы? Почему не летают зайцы? Почему?